Только так можно дать ход новому журналу. Ну и, конечно, нынче не ошарашишь публику сексом. Нет, я не это хочу сказать. Но, положим, напечатать небольшое стихотворение во хвалу Гиммлеру. Что-нибудь эдакое, а? Меня эта идея что-то не вдохновляет. Да и, насколько мне известно, никто еще не написал такого стихотворения. Ну, такую штуку я, пожалуй, мог бы вам раскопать. Нет, сказал Эмиролов. А что вы думаете о памятнике спартанцам? Первая часть просто блеск. Ну, а конец, я полагаю, это они вам навязали. Кто? У Министерства информации. Оно не имеет к журналу никакого отношения. Правда? Ну, вам, конечно, лучше знать. Я могу лишь говорить о том, как это читается. Вот первостатейное произведение искусства, думал я. А потом вдруг раз, пошло все хуже и хуже, и вот уж передо мной чистая пропаганда. Слов нет, очень неплохая пропаганда. Дай бог вашему министерству хотя бы половину своей продукции выпускать на таком уровне. Но все же пропаганда. Рассказ со зверствами, американские газетчики выдают такого чтива лопатой от гриба. Тут вы малость перехватили. Разумеется, сейчас война. Всем нам приходится приносить жертвы. Не думайте, что после этого я перестал вас уважать. Но с художественной точки зрения, Эмброуз, это скандально. Неужели? Ужаснулся Эмброуз. У вас действительно сложилось такое впечатление? Шибает в глаз, старичок. Ну уж, конечно, это поднимет ваши акции там в отделе. Безу, торжественно сказал Эмброуз. Если бы я знал, что рассказ читается в таком ключе, я бы выбросил всю эту штуку в корзину. О нет, зачем же? Первые 45 страниц великолепны. Почему бы вам не поставить на этом точку? Ганс все еще полный иллюзий двигает маршем в Польшу. Пожалуйста. А еще можно ввести Гиммлера в самом конце неким апофеозом нацизма. Ну ладно, Гиммлера не обязательно. Просто оставьте Ганса в первом упоении победы. Я подумаю, вы серьезно полагаете, что интеллигентным читателям может прийти в голову, будто я писал пропагандистскую вещь? Им не может прийти в голову ничего другого, старичок, как же иначе? Недели спустя, зайдя в фирму Рэмпл и Бентли и спросив себе экземпляр, так, просто все было, Безил получил на руки сигнальный номер нового журнала. С жадным любопытством открыл он последнюю страницу. Памятник спартанцу кончался именно так, как он предлагал. Он с наслаждением перечел рассказ. Любой непосвященный в личную драму Эмброуза ясно и недвусмысленно увидел бы в рассказе одно — победную песнь Гитлер-Югенду, под которой мог бы подписаться сам доктор Лейк. Безил прихватил журнал с собой в военное министерство. Прежде чем войти к полковнику Сламу, он отметил красным мелком памятник спартанцу и те абзацы в предшествующих рассказу статьях, в которых с особенным тщанием высмеивалась армия и военный кабинет, а художнику предписывалось не противиться насилию. Затем выложил журнал на стол полковнику Сламу. «Мне помнится, сэр, вы обещали сделать меня капитаном морской пехоты, если я поймаю фашиста». Это было фигуральное выражение. «И как же следует его понимать? Что вам надо что-то сделать, чтобы оправдать ваше присутствие в моем кабинете? Что там у вас?» «Документик. Прямо из гнезда пятой колонны. Но оставьте это у меня». Я просмотрю, как только выберу время. Не в обычае полковника Плама было проявлять энтузиазм при подчиненных, однако, как только Безил вышел, он с пристальным вниманием принялся читать отмеченные абзацы. Вскоре он призвал Безила к себе. «Пожалуй, вы действительно что-то раскопали», — сказал он. «Я забираю это с собой в Скотланд-Ярд». Кто все эти люди, Пасквилл, Пачичу и Абрахам Уэмперли Кости?